«Да где ж ты, Господи?» — высоким голосом на пределе человеческой воли вскричал кто-то за его спиной, и Сварог, оцепеневший в диком напряжении, не узнал кричавшего. Ничего вроде бы не происходило впереди, ни ослепительного жгучего луча, ни вспышек, никакого сияния, свечения, ничего. Но магнитная гора изменилась. Она менялась на глазах. Ее очертания вдруг исказились, дрогнули, словно между ней и Сварогом встала стена раскаленного воздуха или прошла пелена дождя. Ее контуры потеряли прежнюю четкость, подернулись чем-то вроде темной дымки, густевшей, черневшей с каждым мигом. Дымка превратилась в непроницаемое облако мрака, растущего, разбухавшего неправильно быстро. Скорость лодки выросла, но все же не столь уж была и стремительна, как, скажем, у торпедного катера. В следующий миг гора полыхнула беззвучным взрывом, точно беззвучным, иначе внешние датчики прилежно зафиксировали бы шум. Черная туча взметнулась, закрыв весь экран, подернулась белесыми промоинами. Эти дыры становились все светлее. Уже можно было рассмотреть, что исполинская туча черной пыли, вставшая до самого зенита, с невероятной быстротой тает, распадается, словно скопище пыли, в которую вмиг превратилась гора, не просто лениво расползается в стороны, а каждая пылинка мчится прочь от соседок со скоростью ракеты. Скорость падала. Показалось сначала, что субмарина наткнулась на некую невидимую стену, но Сварог тут же сообразил, что Рагнарок, избавившись от внешнего воздействия, попросту неуклюже по инерции останавливался. Там впереди почти ничего уже не было, но Сварог, порхая пальцами по рычажкам и клавишам, опустил дуло грозерта к самой воде и бил невидимым пучком энергии по тому месту, где только что вздымалась гора, для пущей надежности сметая последние обломки темного камня, еще торчавшие над водой, и они разбрызгивались облаками черной пыли, безумным фейерверком, улетавшей в небо. «Полное уничтожение цели!» — твердил женский голос. «Полное уничтожение цели! Полное уничтожение!» Сварог это слышал и понимал, но никак не мог убрать пальцы с клавишей. Напрягшись, отодрал их от пульта с судорожным усилием. Скорость упала до нуля. Рагнарок лежал в дрейфе. Все кончилось. Сварог, по всегдашней своей привычке, выиграл и этот бой. Он неудачно, случалось, водил в атаку полки и эскадры, но до сих пор не провалилось пока что ни одного предприятия, затеянного и притворенного в жизнь лишь в сопровождении странной компании. Вот и на этот раз. Откинувшись на уютнейшую кожаную спинку, адмиральскую, честное слово, он долго сидел, чувствуя явственную дрожь в руках и полнейший сумбур в голове. За спиной смирнехонько торчали верные сподвижники. Кто-то шумно шмыгал носом от избытка чувств. На обзорном экране расстилалась лишь сероватая водная гладь. Ничего не осталось, все было сметено. Непонятно, что такое грозерт, но штука эта страшная. В несколько мгновений превратить в пыль высоченную скалу, по сути, целый остров. Он представил зеленый круг прицела, наложенный на городскую столицу, и содрогнулся от открывшегося в глубинах собственной души. То, что он на миг ощутил в себе, не имело ни названия, ни складного описания на человеческом языке, но оно кружило голову и пугало, и манило, и отталкивало. Все ли он знал о себе? Ох, не похоже. «Ну что?» — громко спросил он, обмякнув в кресле и самым идиотским образом ухмыляясь. «Почему я не слышу громких хоровых словословий? Почему никто не аплодирует и не оглашает помещение триумфальными воплями? Мать вашу так! Мы же эту пакость разнесли в хлам, ребятки!» Какое-то время стояла тишина. Потом его величество король Арира, ворона, залетевшая в высокие хоромы, громогласно топнул ногой о пол и басовито заорал: «Командир! Командир! Да мать твою за ногу и об колодец! Командир, чтоб тебя в переворот через гумно! Ты только прикажи, а я уж сдохну!» Потом на шею сварогу легли тонкие сильные пальчики, и Мараза шептала на ухо самым нежным своим голоском, притягательным, мурлыкающим, но не лишенным скрытой насмешки: «Ты был великолепен, повелитель, настолько, что я начала всерьез задумываться, не поставить ли тебе в моем Сигуре монумент, чтобы ты там золотым копьем что-то такое поражал. На приличный монумент твоей убогой казны все равно не хватит», — сказал он, все так же глупо улыбаясь. «Перебьюсь». «Убогой?» — всерьез обиделась Мара. «Между прочим, я казну осмотрела старательно, проверила все описи, и не такая уж она маленькая. Если королевство бедновато, это еще не означает, что и казна...» Она замолчала, удивленно ахнув. Сварог, все это время сидевший в полоборота к ней, проследил направление ее взгляда, уставился на экран и мгновенно стал серьезным. «Рано расслабились», — промелькнуло у него в голове. «Не те места вокруг. Огромный экран от края до края и сверху донизу покрылся натуральнейшей снежной метелью, снегопад, вмиг заволокший все доступное обозрению пространство, бушевал, взвихрялся, буйствовал, и это никак не могло оказаться какой-то электронной иллюзией. Сварог порой отчетливо различал каждую крупную снежинку в обметавшем Рагнарок потоке. Вот только снежинки были черные все до единой. Черный снегопад кипел, датчики прилежно улавливали посвист ветра и шорох скребущих по обшивке снежных потоков. Слева внезапно ожил индикатор, до этого упорно бездействовавший. Синие на черном цифры показывали не такое уж большое число, всего-то двузначное, пока что не увеличивавшееся, но Сварог понятия не имел, что именно отображают цифры, а потому двузначное число могло с равным успехом означать и совершенно безобидную ситуацию, и катастрофическую ситуацию.